Дядя тут же полетел в стену от сокрушительного удара в морду. Теперь долго пиздеть не будет, надо быть вежливее, сука. Я сразу извлек два десятка оставшихся юнитов и вызвал свистом паука из кустов. Показывать эту мерзкую тварь сразу не хотелось, а деактивировать я его не собирался. Пусть спину прикрывает на всякий случай. Вот случай и пришел. Набычившаяся охрана так и замерла у ворот, вскинув копья и выстроившись в шеренгу. И что вы пятеро против меня сделаете? Не говоря уж о моих юнитах, раздался сигнал тревоги, и тут же в воротах упала решетка. Растерянная охрана осталась одна. Че, вам тоже для вежливости морды поправить, охламоны? Совсем страх потеряли? Я жду нормального главнюка, потом пойду на штурм. Я не шучу. Чтобы не нервировать народ, я отошел подальше и стал ждать, периодически кидая камни в стену. Камни мне собирали мои красноперые, бегающие вокруг. Скоро наверху показалась голова, и знакомый голос весело произнес: «Кот, ну твою же мать, ну ты чего народ-то пугаешь, а тебе и так тут слухи один страшнее другого, а ты еще и свой город родной в осаду взять собираешься. Кипиш навел, пипец просто. Человека побил, он конечно мудак, но бить-то зачем? Жди, сейчас спущусь». Наконец-то хоть один нормальный человек. Гоблин вышел через пару минут, решетку подняли, и мы смогли нормально обняться с другом. «Котяра, ну ты и вымахал, а чего худой такой? Ну настоящий ангел смерти, это твои такие чудики. Привет, Гоб, да мои, рад тебя видеть, и давно у нас охрана наглая такая? Лучше смените, а то заколебаюсь морды им чистить. Да новички стоят, они тебя только по рассказам знают. Мол, жил-был один безумный кот, всех убил, кого смог, кого не смог, тоже убил, а как мирная жизнь пришла, сошел с ума и утопился в болоте. Ну это образно, для души. Пошли, отведу тебя в наш тронный зал, командиры уже ждут. Давно они экстренно не собирались всей толпой. Дал ты шороху, у нас теперь царь? Нет же, это в шутку назвали и прижилось. Местная администрация, я своих тут оставлю, чтобы народ не пугали. Какие вопросы, братан? Построив своих юнитов в небольшую коробочку, приказав взять мечи наперевес и выставив во главе паука, я оставил свою братью тут и пошел за товарищем. Пусть стоят красиво и всех пугают. Пройдя мимо расступившихся смущенных охранников, мы зашли в город. Внутри он, конечно, сильно изменился. Когда я был тут последний раз, тут было пусто. Только башня в центре стояла, также пустая. Сейчас же брусчатка вела нас ровной дорогой мимо высоких трехэтажных домов с деревянными крышами, выполненными в средневековом баварском стиле. Даже магазины есть, я обратил внимание на вывески, а вот и таверна. Аж выпить захотелось. Администрация в башню не заселилась, слишком здоровая она, там сделали арсенал, храм и склады. Я особо не слушал Габа, рассматривая сам городок. Красиво, прямо хочется тут жить, живым духом тут пахло. Вот тут наш тронный зал, проходи. Обычное для городка трехэтажное здание, кроме вывески и надписи администрация ничем не выделялась. В главной большой комнате на втором этаже уже сидели и меня ждали Перо, Балин, Валдис и его зам. Забыл, как звать девушку. Точно, Мара, Мара Ледяная Стрела. Ну, видя ее пятый уровень, я уверен, что она взяла себе фаербол первым заклинанием. Что поделать, такова система. Ну привет, кот, хулиган. Дал ты шороху, город в осаду встал. Рассказывай, как пробрался. А я неожиданно понял, что они все знают, ну почти все. Что это не просто планета, а наместник, причем полумертвый, и нам враждебный. И про землю знают и молчат, а значит, нет, Перо, давай-ка по-другому. Какое задание есть от системы по уничтожению наместника? Давно оно появилось? Почему людям не сообщили про землю? Понятно, что дальше планируете? Непонятно. Давно узнал? Пару недель назад, в чужом мире, один хороший человек рассказал про мертвых и почему мы такие. Он же про наместников рассказал. Если бы мы рассказали, что бы случилось с людьми? Это же настоящая катастрофа. Это уже вмешался в возникшую паузу Валдис. Ты не понимаешь, кот, мы и так на пределе. Многие устали от постоянных сражений. Рассказывать им о том, что их родина, их семьи, дети с большой вероятностью мертвы, и мы ничем не можем это исправить, это уничтожить все, ради чего они еще живут, надеясь однажды увидеть тех, кого больше нет. И так только жизнь устаканилась, как вылезли эти твари и лишили нас портала и связи с остальным человечеством. Еще система эта, мало того, что новички полностью неадекватны, так она не собирается давать ответов. Насколько велика вероятность уничтожения Земли, или это точно, нет данных, мы знаем, что наместники могут уничтожать бесперспективные в плане удержания планеты, причем делая это с легкостью. Знаем, что Земля находится на предельно граничной территории с системой, исходим из негативного сценария. Поэтому информация пока закрыта, как будут получены точные данные, мы будем решать этот вопрос. Слишком уж это страшный сценарий для нас всех, кто помнит Землю. Ой, да не надо мне заливать, многие люди из ветеранов просто нихера не помнят о своем прошлом или же просто не хотят помнить, я уверен. Я уж свое имя вспомнить порой не смогу, не то, что других людей с Земли. Нас создали тут и дали фоновые воспоминания, и я до конца не уверен, что то, что иногда всплывает в памяти, это мое, а не общее коллективное. Ты не прав, кот, наоборот, все как раз наоборот. Слишком многие из ветеранов помнят свое прошлое. Те люди, которые приходят сейчас, очень на тебя похожи, все рвутся воевать, развиваться, и гибнут тысячами, до нашего уровня дойдут единицы из сотни. Какой ты уровень, кот? 9. Так что скажете, отцы, командиры, какое задание от системы и какая награда? Балин хотел было взбрыкнуть, еще бы, какой-то хер с горы возникает перед руководством, но Перо его сдержал взглядом, и повернувшись ко мне начал рассказывать. Да, ты прав, задание простое, завалить генерала-наместника, а в награду смена статуса на генерала и полное переподчинение всех сил планеты, даже чужих, в одни руки. Портал и гадюк будут автоматически переподчинены системе, и деваться им будет некуда, в то время как у нас появится возможность ставить также и свои стационары. Останется только выбить из города в диких землях тварей там закрепившихся, и можно сказать, планета у нас уже есть. Чужая зона контроля на всей планете всего одна. А не прав ты в том, что мы собирались это скрывать? Не собирались, системное задание пришло неделю назад, и мы ломали головы, как нам попытаться прорваться сначала к порталу, а потом и через туннели вглубь тела наместника. Пока нет решения рассказывать ни о чем. Согласен, в разговор снова вмешался Валдис. Да ладно, давайте будем спокойнее. Перо поднял руки, мол, я спокоен. Я как бы тоже не особо нервничал, просто говорил с позиции силы. Собственно, никакой новостью задание системы не стало, еще в самом начале было известно, что захват планеты создаст у землян одного генерала. Получается, этот статус зависит совершенно не от уровня. И вот система внесла небольшие правки, которые сути не меняли, чего мне злиться тогда. Дальше была уже спокойная беседа, я рассказал все, что знаю сам, мне рассказали, что знают они, ничего нового, если честно, для меня не было. Ну кроме того, что творилось в долине. Армия Скалопендр была почти бесконечной, под землей видимо находились огромные кладки, выпускающие новых солдат на замену убитых, хотя каждая тварь приносила опыта по 10 единиц минимум. Отличное место для кача. Если бы не одно «но», атаковав одну тварь, на тебя тут же набросятся остальные и будут атаковать, пока ты не погибнешь. Я слишком быстро прорвался, твари не успели накопить сил для моего уничтожения. План у командиров все-таки уже был, немного прокачав людей, одним ударом зачистить всю долину и перекрыть выход тварей на поверхность. Затем, собрав экспедиционную группу из ветеранов, начать спуск внутрь. Почему они так уверены, что выход один, выяснилось сразу. Разведка топота облазила все скалы в долине и обнаружила, что вместо той деревни, где появилась первая скалопендра, теперь была глубокая дыра, откуда регулярно выползали толпы новых тварей. Выступать собирались через недели полторы. Плюс-минус роли не играли. Скалопендры не торопились вылазить за пределы долины, а люди тщательно готовились к драке. Так как я отказался подчиняться и входить в какой-либо отряд, максимум прикрывать фланг штурмовиков ГБА, то после долгих споров меня все-таки сделали отдельной самостоятельной единицей, тем более после моего показа воинов из стазис-куба. Правда, вглубь наместника я полезу уже под руководством более опытных вояк, но во всяком случае я буду учитывать их мнение. От этого я отказываться не собирался. Договорившись обо всем, мы достаточно холодно распрощались, еще бы, я 9 и они все 6 уровня, да я тут всех бы укатать мог запросто в одну каску, но такая сила им была нужна, а мне был нужен вход в тушу наместника. Это мой шанс стать не просто сильнее, а наконец-то выполнить данное себе обещание по зачистке архипелага. Лоал и его парни будут не только отомщены, я постараюсь выполнить их мечту. Напоследок Перо отвел меня в сторону и протянул мне небольшой мешочек, Объяснив это запоздалым спасибо за мой давний подарок в виде доспехов, а я уже и забыл об этом, но 10 тысяч монет были очень даже хорошим подспорьем, жадиться командир не стал, за что ему и спасибо. Спрашивать его про финансовые дела я не стал, раз есть вполне посильная задача, на которой можно заработать, то когда легион выполнит ее, а то, что мы это сделаем, я не сомневался, тогда и надо будет поговорить насчет финансов. Открыть себе первую кредитную линию, почему бы и нет, наконец-то свободен. Время искать друзей. К сожалению, Топота не было в городе, под его руководством было почти 300 новичков, старательно геноцидящих кроков на болотах. Кванд же показательно ежедневно бухал в тавернах. После того, как луки стали неполноценным оружием, было решено, что упор будет на арбалетчиках, которых ему все-таки отдали в подчинение, так что теперь мой друган был целым сотником, вот это я понимаю карьерный рост. Глава 11. Товарища я нашел за городом, на здоровенном полиполигоне, специально отведенном для тренировок. Арбалетчики в составе штурмового отряда отрабатывали стрельбу через щиты. Штурмовики, а это оказались парни ГБА, работали над правильными фланговыми разворотами и отходом, параллельно практикуя еще и черепаху. Щиты у ребят оказались очень интересными, я таких не видел раньше, прямоугольные, будто состоящие из двух половин, склепанные под небольшим углом широкими полосами из металла, чтобы оружие врага соскальзывало от поверхности щита, а не билось по нему. Собственно, только первый ряд нес щиты и был вооружен палашами гадюк, следующие ряды уже прикрывали их копьями, вперемешку с алебардами. Также первый раз их вижу, неужели сами делаем? Хитро. Пока копья держат врага, длинная алебарда крушит его черепушки. Развитие фаланги продолжалось. Во всяком случае, штурмовики пытались ее не просто усовершенствовать, а сделать настоящим бронированным чудовищем, разбивающим порядки врага, как нож в масло. Квант носился вокруг отряда, что-то показывал, куда-то орал, в общем, был занят важным делом. Мешать я ему не стал, а усевшись на валяющиеся неподалеку бревна, выполняющие функцию скамеек для зрителей, принялся медитировать. Ждать пришлось недолго. Сильный удар по плечу чуть не завалил меня на бок. Открыв глаза, я увидел стоящего над собой и радостно скалящегося друга. Мы не виделись очень давно, правда, определить точный срок так и не смог. Ни ГОП, ни в администрации никто не сказал мне, сколько я отсутствовал, а я особо и не интересовался. Если я правильно понимаю смещение по времени между казармами, миром Зауров и планетой Траков, то прошло около полугода. Совершенно не учитывал этот момент в своих похождениях. Кат, сволота, вернулся. Квант, два дебила, это сила. Мы чуть ли не лбами стукнулись, так рады были друг друга видеть, я даже почувствовал себя счастливым, видя живого и довольного друга, обнимая старого друга. А приоделся то, как белая цаца, не рыцарь прям, а мститель какой, да еще и ростом выше стал, красава, кот. А силища, то силища, вообще раскабанел я, смотрю. Пошли бухнем как заправские, я уже освободился, и душа моя горит, тем более такое событие. Да какое там, так заскочил друзей повидать, рад тебя видеть, дружище. Единственное, я не до конца понимаю, сколько времени прошло. Так 7-й месяц как ты свалил, дружище. Ты в курсе, что у нас теперь время на планете работает по-другому, что у нас почему-то идет смещение по времени? Откуда? Я успел пообщаться с импом, габом и командирами, там никто особо про время не рассказывал, и что у нас за фигня с этим случилось. Если раньше с казармами мы расходились как 1 час к 7 с копейками, то сейчас, на момент последнего нашего контакта, выходило 1 к 3, а уже месяц прошел, того и глядишь, время полностью выровняется. Система, как обычно, ни хрена не отвечает на такие вопросы, но это очень хорошо. Не хотелось бы состариться тут раньше, чем говнюки наворощенные в казармах. Да к черту эти вопросы. Погнали. Мне думается, тебе есть что рассказать. И мы пошли. Таверна была большой, минимум на 100 посетителей, еще и в 2 этажа. Обслуга полностью состояла из местных зауров, удобно устроились. За барным столиком стояла такая же статуя, как в комнатах в казармах, где народ заказывал выпивку и прочие ништяки, а тут решили сделать полное погружение. Мне понравилось. Заказав пиво и коньяка у услужливого официанта, мы уселись за свободный столик и начали общаться. Я рассказал про свои приключения, участие в десанте и как завалил гоплита, как почти посрался с местными топами и ушел ни с чем с планеты, и о своем обещании вернуться, В общем, почти все, кроме того, что другу пока знать не надо. Квант заливался соловьем, рассказывая, как несправедливо устроен мир, сука, система его совершенно не любит, а так он бы был как известный Фолка, командовал бы полком, носил геройскую звезду. Ладно, хоть арбалетчиков ему отдали, а это все равно не то. Арбалеты — это практически в упор, с пары десятков метров, снести первую линию, сдержать напор. Болты арбалетов прокачивают на пробой, чтобы шансов врагу не оставить. Бить далеко ими смысла нет, убойной силы уже нет нужной, чтобы пробить хорошо прокачанные доспехи, а на десятках метров самое то, такого удара никто не выдержит. Правда, Кванту хотелось валить толпы врагов на дистанции метров 500, чтобы потом пешей прогулкой только лут собрать. Сраные заклинания полога эти планы начинающего Наполеона уничтожили на корню. Спрашивать, кто такой Фолка, я не стал. Удивительно, что друг вообще помнит каких-то героев с земли. Я вот пытался, и ничего, иногда проскальзывало в словах и мыслях, но я не обращал внимания. Мне было плевать, я живу и хватит. Правда, Квант это сразу понял. Ты ведь не помнишь, кто это такой? Ну, видимо, история была не мой конек, поэтому... Не, это фэнтези, хорошее такое, старое фэнтези, герои оттуда. Ты знаешь, ты ведь не один такой, кто почти забыл всю жизнь на земле. Гоблин как-то во время пьянки рассказал, что у тех, кто не был добровольцем, почти полностью уничтожена память о земле, они вообще мало что помнят о прошлой жизни, вот все знания с ними, но никаких даже намеков на личную жизнь. Полнейшая амнезия. Есть такой вариант, что участие в боях инициации стирает часть памяти. У меня тоже есть провалы, детство плохо помню, года куда-то улетают. Тут, знаешь ли, было время посидеть, оценить все, что с нами произошло, оценить и ужаснуться. Так что нам, добровольцам, повезло, мы помним почти все. Получается, что у тебя три ходки, и я даже не уверен, что ты вообще что-то помнишь. Мне так жаль, друг. А еще эти новички со стертой памятью, они вообще ужас наводят. Хорошо, к нам пока никто попасть не успел, но мне даже представить жутко, это ведь уже не совсем люди. Квант, брось, то, что я не помню свою прошлую жизнь, никак не влияет на меня сейчас. Я не буду об этом жалеть, даже думать не буду. Ты знаешь, когда закончилась та битва с магами, я решил, что стану самым главным в системе, и устрою всем такой кипиш, чтобы все обосрались и поняли, что землян трогать было не нужно. И как-то эта цель меня успокоила, я уже не кидаюсь сломя голову в бой, хотя бы пытаюсь сдержаться. Цель породила желание жить дальше. Есть только очень большой минус, мне нельзя останавливаться, пока я в пути, я крепыш, но стоит расслабиться, потеку как сопля. Так а ты не теки, собрался, да бухай. Остальное по факту, делов-то, да и не сказал бы, что я прямо все не помню. Да, вместо детства, родителей, школы и остального действительно пустота, да, но при этом весь бэкграунд прошлой жизни со мной, я помню игры, мимы, книги, что читал, так что нормально все. То, что сформировало меня как личность там на земле, осталось со мной. Про Фолка твоего, видимо, не читал, бывает. По крайней мере, последний день на земле я помню очень хорошо. И что ты делал в последний день на земле? Макаронами затаривался, пивом, с соседом курил, потом на всякий случай к битве готовился, и не зря. Да я помню твои журналы, смешно вышло, конечно, и ведь пригодились. И не говори, как вспомню, как я орал, когда этот мелкий зауров вцепился мне в ногу, тот, кто меня спас, тому до сих пор благодарен. Так это ж я был, ты чего, кот, мы, конечно, с тобой неплохо кроков побили, но вот нахрена ты поперся в первый ряд, я даже не знаю, я бочком-бочком в третий утек, а потом и в резерв. Вот зараза, а меня топот подпер парнями, мол, я хорошо дерусь, а у меня там и бок, отбитый был и нога прокушенная, я не успел смыться, прикинь, вот и пришлось стоять впереди, слева еще Арти стоял. Мы улыбались, вспоминая былое, хотя еще даже года не прошло, столько событий, столько смертей. Выпьем за Арти и парней, что не дошли, не чокаясь, выпьем. Товарищ много рассказывал про город, что люди впервые, по сути, с тех пор, как пропали с земли, почувствовали себя спокойнее, увереннее, и пусть до возможной встречи с родными еще годы и годы, но эти годы для многих пройдут не в боях с вечным напряжением всех жил, приправленных отдыхом под открытым небом. Перо поступил очень мудро, дав каждому бойцу возможность иметь свою личную закрепленную комнату. Личные покои были мечтой одиночек, там нельзя было чувствовать, что за стеной есть сосед, он живет. Там ты предоставлен сам себе и сестра твоя, одиночество. Жизнь же в городе была другой. Мало того, город был просто сверхтехнологичным в плане обслуживания инфраструктуры. Тут он мог дать фору самым современным городам на Земле. Душевые, туалеты, утилизаторы, пищеблоки, чего только не было, это все было сверхудобно и практично. Технологии рулят. Теперь участие в боевых походах было только маленьким, хоть и страшным штрихом обычной мирной жизни. Пусть урезанной, но жизни, вон, люди уже просят себе построить на территориях домики и купить саженцы и зерно. Почва тут плодородная, систему полива сделать несложно, с такими-то возможностями. Живи, не хочу. Пивоварню свою открыли. Система не разрешает выносить алкоголь и табак из казарм. В городах зон контроля таких ограничений, конечно, нет. Но людям хочется своего, ведь ингредиенты купить и сделать свое можно вполне. Уже первое пиво пробовали. Про самогон уж и говорить нечего. Табак люди сажать хотели. Одно дело курить в таверне, другое смолить на природе с друзьями, свой, выращенный своими руками, пуская красивые кольца из дыма. Оценили мой табак, оказалась очень крутая штука. Я даже сигарет себе не стал покупать, пару недель проживу, а потом затарюсь себе по полной. В каталоге ничего похожего и близко не было, а жаль. Отдельной проблемой, конечно, было взаимоотношение полов, пар просто не было, как и влечение к противоположному полу. Если секс, то чистая механика, без удовольствия. Вопрос поднимался серьезно. Вождям пришлось приоткрыть завесу тайны, во всяком случае информацию про мертвяков, объяснив, что система для переноса наших сознаний уничтожила тела на Земле и восстановила их тут. Мол, мы, по сути, клоны, у которых порезан эмоциональный фон и до предела урезана либидо. Восприняли информацию негативно, конечно, но по итогу весь возможный бунт быстро ушел на нет. Перо рассказал, что есть возможность стать полноценным, живым, нужно только найти эту возможность. Осталось только найти. Да и женщин в легионе было не так уж и много. Система предпочитала выдергивать прежде всего мужчин. Я сразу же вспомнил моего знакомого демона из торгового мира, не забыть бы к нему наведаться, слишком уж интересные вещи он предлагал в обмен на помощь. Квант, а как ты себе представляешь любовь и отношения в нашей ситуации? Это же полный маразм, тебя завтра убьют, ее завтра убьют. Так-то мы тут все уже сверхи, она тоже будет воевать, а ты стараться ее прикрыть. Гарантированная смерть обоих в первом же бою. Мозги и так плохо работают, а с эмоциональным фоном и гормонами вообще атас. Тут спасибо системе сказать можно, что у нас это влечение отключено, ничего не надо, не интересно. Иначе тут ходила бы толпа неудовлетворенных мужиков и было бы плохо, очень плохо. Фу, бля, ты не романтик, кот, но вынужден согласиться, но думаю, как закрепимся и станет понятно, что нас отсюда не выбить, и этот вопрос мы решим. Много, о чем говорили, много что обсуждали, в таверне дым висел коромыслом. Я даже пытался показать поглощение зерна, но сделать это быстро не смог, все равно нужно время на настройку, далеко мне еще до Лорала. Появление скалопендр, конечно, выбило из колеи начавшую устаканиваться мирную жизнь, но люди были уверены в вождях, решение будет, значит будет и победа. И для этого все готовы были приложить максимум сил. Во всяком случае в учениях и тренировках участвовал весь легион. Умения – это хорошо, но закрепить их еще и соответствующим опытом тоже дело правильное. Пьянка затянулась до утра, упились все в хламину просто, а я сколько не пил, так и не смог даже ощутить опьянение. Интересно, что повлияло? Развитие характеристик или умение? Умение вряд ли. Скорее всего сыграло мое немного натренированное сознание, почему-то решившие, что нужно именно сейчас быть максимально сосредоточенным и не позволять себе расслабляться. В итоге, дотащив вырубившегося друга до его комнаты, опил квант реально до полного отруба, я уронил его на кровать, достал тюфяк и упал рядом. Спать не хотелось, настроившись на медитацию, стал сливать ману в накопитель, чувствовала моя жопа, что лечение мне скоро пригодится. До вылазки еще ждать и ждать, долго. На следующий день, глядя на свежего кванта, употребившего регенератора и абсолютно не страдающего похмельем, я решил, что ждать не буду, нужно возвращаться в форт Кэмпу, подергать твари за брюшки. Я со своей мини-армией вполне могу там с краю покуролесить, пока остальные подтягиваются, всех скалопендр все равно не поубиваю, раз народ говорит, что их там тьма тьмущая. Пришлось поделиться с товарищем планами командиров, взяв слово, что он никому не расскажет. Мы посидели, выкурили мою трубку, и я задарил ее вместе со всем мешочком табака Кванту, пообещав привезти потом еще целую тонну трубок и табака. Зажигалку, купленную по случаю, оставил себе, да и других ништяков в иных мирах было много, только ищи. Вполне можно заделаться в торговцы, вот решу все свои задачи, и подумаю над этим. Квант не обиделся, командирские дела и ответственность за целую толпу людей сделала его гораздо более серьезным, чем он был раньше. Все мы понемногу изменяемся, что уж, у него как раз 2 дня учения и отдых, а потом снова, и теперь понятно, к чему их готовит. В общем, договорившись встретиться на стене, мы разошлись по своим делам. Зайдя в администрацию, нашел там только гоблина. Тот, развалившись в шикарном кожаном кресле, изображал из себя серьезного начальника. На полу стояла полупустая бутылка виски. Рассказал о своем плане. Гоб смотрел неодобрительно, но протестовать не стал. Да и смысл, все равно там скоро встретимся, не хочет человек отдохнуть. Ну и ладно, жаль, топота не увидел, своих он приведет также к стене. Прежде чем свалить из города, я посетил цирюльню, и это было прекрасно. Слишком я зарос, борода вечно чесалась. Молодая девушка острой бритвой убрала всю растительность на моей голове и даже побрызгала настоящими духами. Пахло хорошо. Заплатил немного монет, сверху на чай я накинул еще столько же. Погулял еще немного, зашел в таверну, выпил кофе. Больше никаких дел меня тут не держало. В форт я сначала хотел поехать с комфортом, на АЦИ, так как скорость у него была просто космос. Оценивать не берусь, но по ровной дороге мы бы за час добрались до стены. Но это значит, что за стеной он будет мне не помощник, так как перетащить его через 2 стены я точно не смогу. Остальные юниты уже откатились, можно было спокойно веселиться пару дней. Скалопендр я не боялся, вообще к таким тварям не испытывал никакого пиетета, так смазка для клинка и опыт, надоедливыми они могут быть, а серьезно удивить, вряд ли. Пришлось возвращаться бегом, на стене меня само собой не ждали, и встретили встревоженно, боялись, что что-то произошло в городе. Успокоив народ, я сказал, что собираюсь поохотиться, ребята были в курсе скорого сражения в долине. Подготовка к приему армии шла тут полным ходом. Как я понял, у импа был с собой переносной алтарь, с удовольствием себе бы такой замутил, все как обычно упирается в деньги. Объяснив импу, что я собираюсь делать, и встретив в очередной раз недоуменный взгляд, я ухмыльнулся и полез через стену. Командир форта препятствовать не стал, я только попросил не убирать веревочную лестницу, на случай моей скорейшей эвакуации. Тот уверил, что они будут внимательно следить за моей охотой, если припечет. У стены твари встретит куча дротиков, позволив мне спокойно отойти. Скалопендры близко не подходили, ближайшая группа тусила возле оврага, в который мы скидывали трупы гадюк, вот нам туда. Надеюсь, они там все сожрали и вонять не будет. Выпустив на волю свою шайку лейку и приказав охранять, я, оседлав оцы, неспешно отправился к тварям. Охота началась. Первую группу разобрали играючи, я чисто для вида мечом помахал, снес одной твари пару лап, второй отрубил ее хватало, остальные слились. Следующая группа прибежала сама, ее мы тоже хорошо встретили, без потерь, фигли, 27 юнитов против десятки, это даже не смешно. Пак, это называется пак. Постепенно монстры прибывали, давление становилось все больше и больше, и уже вскоре численный перевес перестал быть на нашей стороне. С отцом мне было не сильно удобно рубиться, не умел я в яростные кавалерийские атаки, слез с него и встал в строй с красноперами, а моя коняшка носилась вокруг с пауком на спине и являлась своеобразным тараном, смягчающим давление врага на всю мою группу. Через 20 минут я понял, что, кажется, скоро придется отступать. Монстров было уже очень много, несколько сотен, и они нескончаемым потоком подтягивались с 3 сторон. Мой отряд не стоял на месте, постоянно перемещался, так как груды трупов под ногами могли помешать выполнению задачи. Я не собирался сильно увлекаться, поубивать немного, получить опыт и свалить, но рубиться пришлось уже серьезно. Начали гибнуть юниты, живучие твари заваливали телами все свободное пространство. Пора валить, в нашем деле главное сделать это вовремя. Отцы, ко мне, воины, защищайте меня. Паук, на спину, прикрывай спину. Взлетев в седло своего верного коня, я подождал, пока паук нормально закрепится, и, нападав ногами, рванул его в сторону от стены, стараясь выйти на чистое пространство и затем спокойно уйти, запутав врага и убраться наверх. Вперед, вперед, дави их. И как настоящий носорог, раскидывая и разрывая твари на куски, мы с трудом, но смогли вылезти из этого живого шевелящегося шара, полностью облепившего последних живых моих юнитов. Вырвались, чтобы нарваться на новых тварей, которые мне еще не попадались. Меня встречали две огромные в два человеческих роста бронированные многоножки с клешнями на длинных передних щупальцах, и проскочить перед ними не было шансов. Ударом клешни, пролетевшей чуть выше моей головы и задевшей меня слегка по рогам шлема, меня чуть не переломало пополам. От скользящего удара аж в глазах потемнело, не хотелось бы попасть под такой же еще раз. Пауку вообще не повезло, его просто снесло, я успел заметить, как его разорванное тело утонуло среди преследующих меня тел. Мы остановились. Идентификация. Вожак стражи наместника, 8-ур. Вот жопа. Отцы, убеги от них. Я полностью потерял контроль над ситуацией. Приложило таки неплохо, поэтому неправильно понял движение своего ездового юнита. А тот, набычив голову, развернулся прямо перед очередной промелькнувшей клешней, буквально пропустив ее перед собой, и поджавшись почти к земле, успешно рванул вдоль тела одной из гигантских тварей, вырывая и разрезая ее длинные ноги. От таких маневров меня мотало в разные стороны, и когда я наконец смог поймать ритм и усесться правильно, перестав болтаться как навоз в мешке, я понял, что загнал себя в ловушку. Вожаков было 6. Они, окруженные сотнями своих стражей, практически перекрыли мне дорогу к стене, и даже тот факт, что одна из этих бронированных туш сейчас осталась без лап, не мог мне помочь вернуться. Шансов не было. Отцы убежал, уведя меня от врагов, но завел, по сути, в западню. С другой стороны, орда, стянувшаяся меня убивать, почти вся скопилась между мной и стеной, оставив путь вглубь долины свободным, относительно. Оттуда тоже торопливо выдвигались десятки и сотни тварей, но их поток был гораздо более слабее, чем раньше. Нужно попробовать увести часть орды за собой, а потом, надеясь на скорость юнита, вырваться наконец из этой глупой ловушки. И управляя ногами, я задал отцы приличную скорость и помчался по уничтоженной долине в направлении возможного выхода твари на поверхность. Раз есть такая возможность, надо заодно и проверить. Драться было ни с кем, отцы старательно, словно извиняясь за свое непонимание, разносил все попадающиеся отряды скалопендр. Очень скоро стало понятно, что увидели разведчики топота и почему они приняли как факт, что этот огромный кратер являлся входом внутренности наместника. Сужающаяся на добрых полста метрах воронка, проходя через рыхлую почву, разбитую скальную породу, ярко сверкала огромной металлической дырой. Две здоровенных полукруглых искореженных створки толстенных ворот лежали нараспашку, открывая путь в неизвестность. Блин, надо было ночное зрение себе прокачать. Вокруг практически не было врагов, путь вглубь был свободен. Отцы, давай внутрь. И мой верный конь устремился в настоящую тьму. Спуск был плавным и быстрым, постепенно переходящим на все более ровную дорогу. Дыра плавно перетекала в огромный туннель, ведущий в неизвестность. Ну что же, видимо, это судьба. Глава 12. Темный, мрачный тоннель оказался огромным металлическим ангаром, полностью пустым, только вдали немного виднелись створки чего-то большого, оказавшимися еще одними воротами. Пока скалопендры не изъявили желание покарать нарушителя, а из темного провала сейчас никто не поднимался, я приблизился к ним вплотную. Толщина железа впечатляла, да вся эта конструкция впечатляла. Кто-то явно страдал гигантизмом, создавая такие помещения, хотя, возможно, тут раньше стояла техника. Сейчас было уже бесполезно гадать. Века запустения сказывались на состоянии железа, всюду была ржавчина. Весь пол был усыпан ветками и кусками земли вперемешку с камнями. Через приоткрытую створку отцы бы не пролез. Не понял, а как твари отсюда вылазят, особенно вожаки? Очень скоро ответ на мой вопрос показался сам по себе. Ближе к выходу из ангара пряталась неувиденная мной дыра, откуда выползли несколько десятков монстров и помчались в сторону света. На меня они не обратили никакого внимания. Соваться в неизвестность только с красноперами было страшно, но дико интересно. Не чувствовал я здесь опасности. Оставив отца у стены и приказав превратиться в тень и не шевелиться, я полез внутрь. Надеюсь, тут нет турелей, охраняющих вход. Не хотелось бы развеяться в пепел на рассвете своей карьеры. Меня встретила прохлада металла и тянущаяся по потолку широкая светящаяся серая линия, дающая небольшое освещение, Глаза довольно быстро привыкли к этому тусклому свету. Шлюз. Впереди меня ждали очередные ворота, также небрежно приоткрытые, освещение было поярче, и оно дружелюбно звало меня внутрь. Ну что же, привет, инопланетяне, показывайте, что тут у вас. Дальше меня ждал очередной облом, еще один гигантский ангар. Правда, следующие створки были плотно прикрыты, туда не пролезть. Я обошел весь ангар, касаясь руками стен. Вдруг повезет и удастся наткнуться на дверь поменьше. Ничего, жаль, неужели моя вылазка не принесет никакой пользы? Придется возвращаться. По дороге обшарил и сам шлюз. Я оказался разочарован, шансов пробраться дальше не было. Единственный путь был через ту дыру, из которой лезли скалопендры. В шлюз они забраться не смогут, так что буду ночевать тут, можно и отцы отозвать, сутки-то уж я подожду. Время тянулось как жвачка, я сидел возле щели и пытался понять, по какому графику появляются скалопендры, а валили они далеко не сплошным потоком, каждые 10 минут минимум появлялся новый отряд. Попробовать проскочить? Не, лучше я отправлю юнита, пусть он проверит. Вытащив очередного воина из куба, я отдал ему команду пробраться внутрь и пройти вперед на максимальное расстояние. Если сразу начнутся развилки, то вернуться назад, показавшись мне из дыры, и затем снова внутрь, двигаясь, сворачивать направо, всегда направо. Первый пошел сразу, как группа монстров выкатилась из дыры и убежала в сторону света. Почти сразу он показался мне на глаза снова. Ага, есть коридоры. Хватило его минут на 5, дальше иконка юнита стала неактивной. Далеко ушел. Пропустив следующих выбегающих монстров, отправил еще одного, теперь ориентировав его на левую сторону. Этот вообще сразу помер, не прошло и 10 секунд. Ага, туда нельзя. Дальше, взяв камушек, я начал зарисовывать на кучке земли под ногами направление движения моих юнитов. Сам я рисковать пока не собирался. Блин, там ребята меня уже похоронили, наверное. Переживут, я же живой. Деактивировав АЦИ, я провел небольшую ревизию. В принципе, к долгой дороге я готов. Жаль, не смогу помочь парням на поверхности. Зря, получается, планы на сражение обговаривались с командирами. Постепенно складывалась интересная картинка. Последний юнит продолжал жить уже 20 минут, а при этом он же еще и куда-то двигался. И там было безопасно. Пора, значит, и мне принять участие в беге по незнакомой местности. Еще раз внимательно посмотрев на схему движения, чтобы надежно отпечаталось в памяти, я дождался выхода скалопендры из дыры и бегом рванул в очередную тьму. Заходим, направо, полоски на потолке работали кусками, но свет немного давали, сориентироваться было можно. Скорость бега все-таки прекрасная вещь. Несколько широких коридоров вели в разные стороны. Мне левый. Еще раз. Спуск. Вот этого я не учел. Но раз юнит тут прошел, то пойдем. Спускался достаточно долго, стараясь вести себя потише. И чем ниже спускался, тем все более оживали коридоры вокруг меня. Освещение уже было достаточным, чтобы хорошо разглядеть, что меня окружает. Стены коридоров были сделаны из непонятного мне сплава, отливающего металлом, но на ощупь были немного теплыми и какими-то мягкими. Никаких дверей или чего-то подобного я не увидел. Просто бежал по коридору, снова направо, и еще один спуск. Тут очередное разветвление. Кажется, я начал понимать логику этих коридоров. Дальше я пошел уже спокойным шагом, разглядывая стены и ища возможные закрытые двери. А в этих покрытых вековечной пылью коридорах не хватало только их. В стенах периодически попадались выступы, похожие на двери, но открыть их не было никакой возможности. Тем временем иконка везучего юнита погасла, но убежать он успел очень далеко, я и половину пути за ним не проделал. В запасе у меня оставалось 20 юнитов, я тут же выпустил половину и продолжал двигаться по следам везунчика. Осталось понять, что за враг меня ждет и, если он опасен, быстро отсюда сваливать. Вскоре я понял причину потери бойца. После очередного спуска и долгого движения по коридору я наткнулся на огромную дыру, оказавшуюся технологическим колодцем непонятных размеров, так как его контуры терялись где-то вдалеке. Юнит просто упал вниз. Тупица, блин. Подойдя к самому краю колодца, я осмотрелся. Если вверху виднелся хорошо освещенный металлический потолок, то внизу не было видно ничего. Самое интересное оказалось на несколько уровней ниже. В одном из таких же коридоров, выходящих к колодцу, горел костер. В темноте его было очень ярко видно. У костра разместились 3 человекообразные личности и жарили куски непонятно чего. Идентификатор смог удивить, добив до непонятных существ и показав их статус и уровни. Имена я правда не увидел. Статус они имели одинаковый. Интересно, где они тут качаются? На скалопендрах. Послушник храма, 8 ур. В любом случае мне нужно пробраться к этим ребятам и попробовать взять языка. Что делать и как выполнить задачу по убийству генерала на этом гигантском корабле планете я не представлял. Тут же миллиарды километров площадей и коридоров, и в глубину еще в сотни раз больше. К сожалению, размеров наместника я не знал, только со слов Лаала, что это настоящая небольшая планета. И была надежда, что местные мне подскажут. Быстро прикинув и начертив на полу схему, как мне спуститься на их уровень и потом выйти в их коридор, я неспешно пошел по коридору обратно, мне теперь в другой. Счет времени я потерял окончательно, шел и шел, только отсчитывал нужные спуски. Молчаливые юниты, сопровождающие меня, только еще больше нагнетали своим присутствием. Прошло уже точно больше суток, так как мой верный отец, как и паук с серым, давно уже откатились. Но добраться до нужных мне языков у костра я не успел. Следующий спуск, выводящим меня вровень с их костром, оказался с сюрпризом. Весь спуск, как и коридоры, были завалены раздробленными костями и черепами людей. Что это были именно люди, я понял сразу, по характерным кускам черепов и строению раздробленных костей таза. Сколько же тут народа погибло, отчего? Правда, присмотревшись внимательно и увидев, что кости не просто разбиты, но еще и обгрызены, стала понятна причина гибели, их всех съели, обглодав кости до блеска. Коридор смерти растянулся на несколько километров, только небольшая тропинка между ними показывала, что тут иногда кто-то ходит. Некоторые кости были очень древними, некоторые посвежие, иногда попадались кучки вообще свежих блестящих костяков. Они сюда их специально приносят, что ли? Тут до колодца пара километров, разве не проще туда скидывать? Порой попадались не просто кучи костей, а четко разложенные и сортированные черепа и другие части скелетов, будто какой-то маньяк их тут аккуратно так складывал. С первыми местными я столкнулся прямо на углу. Шли они, громко переговариваясь на общем языке, и тащили два мешка. Точнее, тащил один, второй погонял его короткой дубинкой и ругал, обзывая ублюдком и другими нехорошими словами. Имена, высветившиеся после идентификации, навевали, конечно, разные, но ничего положительного среди этого не было. От применения навыка мои потенциальные противники моментально вздрогнули. Нога. Дитя храма, 9 ур. Шкура. Послушник храма, 5 ур. Спрятаться вариантов не было, поэтому я атаковал сразу, не давая опомниться остановившимся людям. Брони на них не было, одеты они были в мешковину серого цвета на голые тела, поэтому драка должна была быть короткой. Полагаясь на свою прыгучесть и скорость, взяв небольшой разбег, выпрыгнул прямо на них, сходу рубя одного по плечу и пытаясь воткнуть треугольный штык-кинжал в глазницу второго. С первым все получилось прекрасно, мешки, которые он тащил, не дали ему возможности защититься, одну руку я ему сразу же отчекрыжил. Не боец. Второй сумел меня нехило удивить, мало того, что он умудрился увернуться, кинжал только оцарапал его лицо, так еще я успел получить оглушительный удар по шлему дубинкой, оказавшейся берцовой костью. Меня отбросило в груду костей. Скомандовав красноперым атаку, я поднялся и снова кинулся в бой. Оставлять противника живым было нельзя. Противник не собирался бежать, более того, он поднял руки и с криком махнул какое-то заклинание, волной поднявшее пыль на скелетах. Вроде все целы, заклинание защитное скорее всего. А вот дальше стало немного страшно, груды костей, валяющиеся кучами, начали шевелиться, и одновременно с ними начали шевелиться волосы на моей голове и не только. Из костей собирались небольшие твари и сразу же бросались в атаку на моих юнитов. Они не были особо сильными и зачастую разваливались на части с одного удара, но отвлечь и навредить могли неплохо. Но их было неприлично много. Пару юнитов точно смогли разобрать. Тем временем драка набирала обороты. Противник, абсолютно беззащитный в плане доспехов, одной своей дубинкой умудрялся уничтожать одного за другим моих юнитов, при этом умудряясь проскальзывать между летящими в него ударами мечей. Пришлось подключать паука и серого и лезть в самую гущу сражения, отпинывая и рубя костяные химеры. Забравшийся с тыла паук смог наконец поймать противника и проткнуть ему лапой руку, не давая увернуться от моего меча с активированным умением, который поставил кровавую точку в этой драке, сковырнув башку сраному уроду. Тут же, доставая стазис-куб, Я одним ударом меча разрубил грудину врага и, достав зерно, засунул его в куб. «Ну привет, новый юнит. Надеюсь, магичить в статусе раба ты тоже умеешь?» Затем пришлось помогать добивать химер, которых оказалось почти полсотни. После смерти хозяина они вообще не собирались рассыпаться на составляющие и продолжали яростно атаковать всех вокруг себя. Раненый весь бой продолжал так яростно верещать, что пришлось его вырубить, ударив мечом плашмя по голове, надеюсь, не сломал башню этого орущего уродца. Приказав оставшимся юнитам захватить мешки и два тела, я начал тактическое отступление. Враг оказался очень непрост, далеко не прост. Когда мы вернулись на уровень выше, я посчитал, что за бой я потерял 7 красноперых. Результат удручал. Нарвись я на отряд, могу неплохо так оконфузиться. Даже паук этого гада не смутил. Хотя, видя таких химер, которые создал мужик, удивляться ему было просто нечему. Пока пленник не очнулся, мои слуги его старательно привязали оставшуюся руку к туловищу и, встав с двух сторон, приготовились атаковать по команде. Шансов у раненого не было. Проверив на наличие чего интересного мешки и одежду противника, я ничего не обнаружил. В мешке были свежие вываренные и обглоданные кости, а в одежде даже намека на карманы не было, ничего не спрятать. Я смотрел на это непонятное существо, выглядящее как человек, и думал, как могли до такого опуститься люди, чтобы жрать своих. С виду вполне обычный мужик, с засаленными длинными волосами и здоровенной бородой, от тела воняло застаревшим потом и мочой. Что отдельно удивило, большое количество шрамов на теле, такое чувство, что они не использовали лечилки, от которых все шрамы со временем полностью сходили на нет. Единственное, что сильно отличало его от землян, это пасть, полная мелких острых заточенных зубов в пару рядов снизу и сверху. В пасть засунули кляп. Насмотревшись и изучив персонажа вдоволь, я пнул его по ребрам и плеснул из фляги воды в лицо. Пленник очухивался долго, крутил бошкой, пытаясь что-то промычать. Пришлось добавить ему пару пинков, чтоб он наконец очухался и, сфокусировав взгляд, смог посмотреть на меня. «Здравствуй, дружок. Поговорим, если ты согласен, просто кивни головой, если нет, я снесу тебе твою пустую голову и пусть твои боги будут к тебе благосклонны». Итак, пленник яростно замотал головой. Я вытащил кляп. «Отлично, тогда начнем. Кто ты?» Человек затараторил быстро, плюясь слюной во все стороны и дико вращая выпученными глазами. «Договор, был же договор, не надо убивать, старик же все подтвердил, дары принесены, механики должны соблюдать договор. Стоп, или ты отвечаешь на мои вопросы, или я нахер отрублю тебе кисть второй руки. Считаю до трех. Раз, два. Не-не-не, не надо рубить, я понял, буду отвечать. Я Шкура, послушник храма. И много вас, послушников, в вашем храме? Много, много. Больше, чем пальцев на моих руках в 5 раз и даже еще чуть-чуть. Нога, смотрю, уже сдох, но все равно много, очень много. Я аж затупил, у чувака не было одного мизинца на левой руке, это что получается не больше 100. Вы чего людей жрете? Мы не жрем людей, мы сами люди. А кости в мешках чьи? Дар, дар богов, каждый день нам боги дают дар. Иначе не жить, хозяин умер, боги ушли, приказали сторожить, за это дар. Дар каждый день. Они не люди, мясо, похоже просто, у них нет приказа и хозяина, хотя женщины, те да, красивые бывают, но мы все равно их едим потом, потому что они грязь, мясо, они дар, дар. Сильнее тебя есть послушники? Да, да, конечно, я, всего лишь прислуга, принеси, подай. Старик, старик самый сильный, он знает, он помнит правила, он ходит молиться к последнему кокону, бог спит. Последний бог спит, но он проснется и приведет нас в мир, где есть круглый свет, где нет потолка, мы ждем, ждем, за это нам дары. Нога сильный, да он сильный, но есть сильнее, он из детей храма, их 5. 5 было, да, ногу ты убил, остальные живы, живы, но они сильнее, да, хватит, задолбал уже тараторить. Кто такие механики? Люди, люди, кто же еще? У них нет доступа к дарам богов, но у них есть сила. Мечи, оружие. У нас договор, мы им дары, они не убивают. Соблюдай договор. Возьми ногу, его съешь, он же мертвый уже. Меня не ешь, мы не обидимся. Старик подтвердит. Так раз у них сила, почему они не отберут у вас дары? Нельзя, нельзя. Только мы общаемся с спящим, только мы знаем код доступа. Я не скажу, ешь меня, не скажу я. Я не знаю, старик знает, он сильный, он сын тех, Кого поставили ждать? Заткнись. Есть еще какие-то группы? Нет, давно нет. Механики убили всех, всех съели. Мы последние. Старик говорит, Бог скоро уже проснется. Скоро, надо только немного подождать. Долго, долго ждем. То есть ты уверен, что тут никто больше не живет из людей? Стражи рождаются выше по уровням, им не разрешено спускаться. Нет, нет, людей больше нет, никого больше нет. Хозяин умер, боги ушли. Как скоро твои поймут, что с вам что-то случилось и пойдут искать? На этом вопросе Шкура откровенно пригорюнился. Не пойдет никто, мы с ногой и так лишние рты были, даров стало мало, слишком мало даров, иногда пропадают послушники, бывает, бывает такое, тьма приходит, их нет, не будут нас искать, ни зачем. А нога еще дары украл, старик прогнал его, побил, а тот меня бил, постоянно бил, бил, палец откусил. Старик уже давно сидит, он злой на меня и ногу, очень давно не проводит общие собрания, не рассказывает о приказе и богах, давно. Где ваши доспехи и оружие? А зачем? Нам не надо, дары обычно полумертвые, мы их так добиваем. Так, у старика есть святой нож, он дает, дает каждому, по очереди, так надо, нельзя быть слабыми, но и слишком сильными нельзя, не сильнее старика и детей. А дары, они дают силу, силу дают, да, и еду, много-много. Как разжигаете костры и где берете воду? Возле храма есть выдавалка, она дает дрова и воду, дрова долго горят, и запах, запах у них вкусный. Почему у тебя шрамы и палец не вырос? Вы не используете регенераторы? Как вы вообще качаетесь? Увеличиваете свои параметры? Зерна куда деваете? Нельзя говорить. Это зло, зло в людях и дарах. Если вести неправедную жизнь, в душе может зародиться зло, и зло начнет жрать изнутри, и тогда сам превратишься в дар. Очиститься можно только когда старик дает, дает с руки. Он снимает с них зло, и тогда мы становимся сильнее. Так, только так, не иначе. Только дети храма могут сами, сами очищать зло. Поэтому зло, когда его много, а старик не в силах его очистить, им отдаем. А если и дети, они не могут, блюют от него до крови, выкидываем зло в великую пустоту. Да, туда. Чего, блять, куда выкидываете? Еще раз, в пустоту. В пустоту выкидываем. Нельзя дать злу вырасти. Нет, нет, нельзя. А кости какого хера туда не выкидываете, уроды, засрали все вокруг. Злу нельзя помогать. Если кидать кости в пустоту, зло войдет в кости, они оживут. Оживут и начнут убивать всех. А нога смог оживить кости? Как? Это же дети, они все могут оживлять кости. Это был один из даров тем, кто охраняет, кто исполняет приказ. Да, приказ, старик разозлится. Он хоть ногу и не любил, но дети больше не появляются. Темные времена пришли, темные. Меня даже немного трясло, от того факта, что хрен пойми сколько времени, эти ублюдки верят непонятному очищению от старика, и при этом даже не старались качаться сами, отдавали трофеи каким-то уродам, или просто выкидывали зерна в колодец. Там глубина невероятная, даже представлять не хочу, сколько их там. Количество скелетов в коридоре шло на десятки и сотни тысяч. Дальнейший допрос был уже формальностью, этот тип мне категорически не нравился, настоящая крыса, такой воткнет нож в спину, как только почувствует твою слабость. Узнав, кто где из послушников и детей храма живет, а также где обитает старик, как искать механиков и их количество, а их оказалось почти столько же, сколько послушников храма, я в принципе представил дальнейший план своих действий. Нахер. Одним ударом снес Шкуре голову и поморщился, когда капли крови из фонтанирующей шеи попали на доспех. Убивать было неприятно, даже такую тварь, но оставлять его за спиной смысла не было, если судить, что людей тут мало, то он, стоит ему оказаться на свободе, все равно вернется к своим. Местность он знает гораздо лучше меня, поэтому меня будут встречать. А так есть шанс, напав неожиданно, убить всех и взять старика. Слишком он много знал о том, что тут происходит. А вот я не уверен, что все правильно понял из допроса Шкуры. Пусть боги о нем позаботятся. Сбор трофеев. Добавлять это говно в свои юниты я не собирался. Костяную дубинку засунул в кошель, судя по всему, это очень прокачанное оружие, раз оно даже не сломалось, когда нога отбивал ею удары мечей. Правда, потом передумал, и активировав ногу, вооружил его ей же, а также напялил на него один из комплектов доспехов. «Служи мне, сволота каннибальская, верой и правдой, когда-нибудь, я тебя заменю на достойного воина». Сразу же проверил нового юнита на возможность магичить, Не зря же мешки таскали мой бойцы. И нога, как был по жизни мразь, так и тут оказался таким же. Он пытался, вздымал руки, что-то делал, кривляясь как дурачок, активно открывал рот, но у него ничего не получалось. Юниты не умели разговаривать, интересное системное ограничение, получается выпытать информацию из юнита невозможно в принципе, он просто пустышка. Но и магии, активируемой звуком, мне не видать. Вот это было пипец как обидно, а я уже размечтался о армии собственных химер. Дальнейший план был прост. Я тоже не пример добродетели, но эти существа не должны жить, по определению. Они все должны быть уничтожены. Их смерть пойдет на пользу этому миру, в этом я был 100% уверен. Генерала найти еще успею, не сбежит, может быть их спящий бог и есть моя цель. Что же, задача есть и задача была простая, вырезать всех детей пока они не собрались у старика, и потом наведаться к механикам, и постараться убить их всех. Мрази надо давить на корню. Глава 13. Выдвигаемся. Ты и ты впереди, два сапога пара, остальные охраняют сзади. Пошли. По приказу, атака старайтесь не убивать, а рубить руки и ноги, можете полностью все конечности отчекрыжить. Вперед. И мы начали двигаться по коридору смерти. Он мне и раньше не нравился, а теперь после увиденных костяных химер, находиться тут было просто опасно. Мне нужно было пройти два поворота и выйти на перекресток, оттуда уже выдвигаться в любое и вырезать всех живущих там людей. Старик с своими личными служками жил возле огромного зала, его я оставил напоследок. Первых же каннибалов, спокойно спящих в каких-то утлых самодельных хижинах, я вырезал махом. Все поголовно семерки, убивал их лично. Минус 5. Котел, в котором они готовили, стоял на остывающих углях и был заполнен недогрызенными костями людей. Без охраны, только что нажравшиеся протухшего мяса и завалившиеся отдыхать, они оказались легкой добычей. Даже юнитов из этих мразей делать не стал. Это были такие же отбросы, как и шкура. Более привилегированные послушники с детьми жили небольшими коммунами чуть дальше. Обыскал их куцые имущество, кроме пары дубинок, ничего ценного эти твари мне не дали. Мудачи было неплохо прокачано, зерна были синие и одно зерно духа. Узнать, владел ли кто из уродов магией, я уже не мог, с трупа не спросишь. Добраться до следующего дитя храма оказалось сложнее. В коридоре, где они обосновались, нас ожидала огромная химера, также собранная их костей. Пока послушники и их главарь дрыхли, химера несла службу, буквально двумя ударами убив мой передовой отряд. Здоровая многорукая тварь здорово подгадила своим неожиданным ударом, каннибалы начали просыпаться и испуганно орать. Пока химерой занимались мои юниты, я метнул несколько дротиков и смог убить троих послушников, а затем они, понукаемые своим главарем, бросились в атаку. На этот раз противник поголовно был одет в костяные доспехи и вооружен как дубинками с шипами, так и костяными топориками. Кого они тут опасаются, если у них мир с механиками? Пришлось мне заниматься этими уродами, пока химеру валила толпа моих юнитов. Отразив первый удар дубинки щитом, я разрубил голову урода пополам, из-за чересчур сильного удара меч умудрился застрять в грудной клетке. Пока его вытягивал, пришлось отбиваться еще от троих. Паук и Серый, выступающие мой непосредственной охраной, впервые показали слабину. Серый успел самоубийственной атакой размозжить башку еще одного урода, а затем его завалил главарь, вооруженный огромной косой. «Ты, сука, тут где траву видел? Реальная такая коса, с древком из позвоночников и острыми толстыми зубьями на широком, разогнутом под небольшим углом лезвии». Махал ею храмовник очень умело, Серому хватило одного удара. Вся его бронированная шкура, так прилежно защищавшая от ударов врага, оказалась для боевой косы на один удар. Паук помог добить двоих послушников и развалился от следующего удара той же косы. Гад просто перерубил ему лапы, а потом раздавил голову ногой. Я применил идентификацию. Шея. Дитя храма, 10 ур. Главарь вообще выглядел серьезным мужиком, здоровый, очень толстый, не жирный, а именно толстый. На себе он таскал костяную броню из кучи непонятно как собранных костей, выглядел очень внушительно, и коса только добавляла ему колорита. Руки и ноги не были защищены, что нисколько не уменьшало его защищенность. Несмотря на свою толщину, он обладал невероятной подвижностью. Толстая шея и маленькие свиные глазки дополняли картину урода.